Глава 3. Сомнительное предложение. Наконец явился тот, кого я ждал. Пусть он носил легкий скаф, легко можно было подумать, что он притопал в бар в тяжелом штурмовом, который использует космодесант. Под стать фамилии выглядел он грозно. Черноволосый, с полной бородой и квадратным лицом, обычно не выражающим никаких эмоций. Так что молодые наемники откровенно его боялись. На левом виске наружу торчал фрагмент довольно дорогого кибернетического нейроинтерфейса. Владимира Громова многие знали и уважали. Познакомился я с ним еще когда только решил обосноваться на терминале Джея Ли. Работенку он подкидывать умеет. Далеко не все проходит официально, в особенности то, что немного выходит за рамки законности. Но чем мне Громов нравился, так это тем, что никакой грязью не занимается. А пощипать охреневших корпоратов — дело благое. Главное, чтоб они не узнали, кто им выдрал перья. «Ждал меня?» — сразу пробасил бородач, едва я сел к нему за столик. «Ну да. Неужели и ты в курсе?» «Моя работа — быть в курсе», — хмыкнул он. «Давид еще маякнул, что ты побитый приземляешься, причем в обычный док». «Ага, слушай. В долг не даю и авансы не выплачиваю. Ты знаешь мои правила», — перебил Громов, тут же подняв руку. «Как всегда, в общем. И до чего он догадливый?» «Да о чем ты вообще?» — солгал я, глядя на его ухмылку немного снизу вверх. «Я как раз хотел спросить по халтуркам». «Ну да», — хмыкнул он и схватил целую пинту пива с подноса дроида. В его лапище она смотрелась, как обычная чашка. «В заказах ничего дельного не нашел, потому что, дай угадаю, тебе выбили важные обвесы». «Трекер и перехватчик», — буркнул я. «Я так и понял». Громов разом залил в себя половину кружки. «Потому что заказ-то есть. Пара войн в секторах недалеко, из-за чего много шушуры рядом трется. И зарабатывай себе фатальные проблемы с законом. А хочешь, я сделаю тебе еще больнее?» «Нет», — вполне серьезно ответил я. «Знаю, что медведя это только рассмешит. Правда, прозвище это за ним почему-то так и не закрепилось. Не найдешь ты такое оборудование ни здесь, ни в соседних секторах. Да плевать. У меня движок быстрый. День-другой погоды не сделают. О, то есть его не побило? Замечательно. В общем, смотри, прямо по тебе предложение. Надо парочку ученых на фонтир доставить». Громов заржал, видя, как я выпал в осадок. «Чё? С каких пор я стал извозчиком для яйцеголовых?» «Ну, было дело». «Да, один раз не считается, и мне не понравилось», — мотнул я головой. «Да хватит ржать! Ты когда-нибудь запирался на мостике собственного корабля? Блокировал внутренние коммуникаторы? Их же из кают-компании не выгнать. Потратил кучу нервов и времени, а они еще и недовольны остались. Тебе ли отказываться?» Отсмеялся Громов. «Выбор есть. И вообще, почему ты мне об этом говоришь? Тем более, пока я буду болтаться где-то посреди нихрена, Мандель мне черти какие проценты насчитает». «Вот у них и проси аванс. Люди вроде бы при деньгах. Я тебе по доброте душевной помогаю вообще-то». «Ты?» — выгнул я бровь. «Вообще-то ты мне за подставу с Гринвудом должен был». «Вот и расплачусь», — легко согласился этот махинатор. «Потому что помогать у нас считается, как потом поможешь мне. а про то, что его клиент, который очень уж хотел спереть техи Гринвуда, заплатил лишь половину авансом, и остальное пришлось выбивать уже нам обоим, я уж точно не забуду. «Шарт, слушай, чего ты нос воротишь?» «Не-не, ты просто не знаешь, что значит куда-то далеко вести снобов, считающих тебя тупым воякой без командира. Причем еще и пытающихся стать тем самым командиром и научить тебя правильно разговаривать и обслуживать корабль. Боюсь, второй раз мои нервы сдадут, и я их прямо во время варпа наружу выпну. И повторюсь, чего они не подают через официалов?» «Ха, если спрашиваешь, значит, интересно», — оскалился Громов. Я не стал отвечать, некоторая доля правды в этом была. Ведь не сливать деньги на покупку маломощных версий дорогостоящих модулей прямо сейчас было идеей заманчивой. И они подали все через официалов. Поищи по фамилии Марцинкевич. Только их вести никто не хочет, потому что этот сектор Орла, и там нужно шариться по руинам старших. Примерно 7000 световых лет от нашего захолустья. И, не понял я, у скольких есть дальние разведчики? Им ведь и место нужно, мощный реактор и защита. Твой Эклипс как раз подходит. И они очень разборчивы. Один мой коллега предлагал им свои услуги, но они отказали. И вторая проблема. С сектором связь пропала. В смысле? «Значение какого-то слова тебе напомнить?» Басовито фыркнул Громов так, что было скорее похоже на рык. «Похоже, какие-то отморозки цепочку варп-ретрансляторов разрушили. Думаю, пираты захотели там свое королевство организовать. Или планеты решили, что федерация им уже не нужна. Но неважно, тебе по населенным секторам ползать не придется». «Более того, туда доберешься на джампере. Обратно уж как получится. Их всего четверо — университетский и зеленого сектора. У нас оказались, потому что везший их зассал, когда связь прервалась». «Не хотелось признавать, но если там пиратские разборки или восстание за независимость, то я и сам манал туда переться». «Законы там в принципе не работают. Может, уже и валюта Земной Федерации не котируется. Порой даже законопослушные пилоты, когда осознают беззаконность, начинают палить по тому, кто не сможет огрызнуться. Даже если избегать приближения к тому анклаву населенных секторов, все равно опасно. Еще и руины. Не помню, чтобы там руины старших были». «Ну вот нашли, причем уже относительно давно. Видимо, не одних нас туманности привлекают. Возьмешься? Хотя мне-то что, просто в ассоциации поищи по фамилии и выйди на контакт. И советую поторопиться». «Не один я услышал этот совет», — удивился я. «Да, проблемы и у других случаются. Сам понимаешь, это просто дружеский совет, а не договор со мной. Тем более первому уже отказали». «Так», — остановил я Громова, подняв руку. «Дай угадаю. Железяка?» Здоровяк удивился, а потом раскатисто рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Ишь, какой догадливый! Да, его корыто быстроходное, пусть и не настолько, но все же корыто. А ты с чего взял?» «Джесс сломалась после перестрелки и пошла искать других, кто заинтересован в партнере, ну и похвасталась. Редко можно увидеть неверие на морде лица Громова. Вижу много вопросов в его глазах, и он думает, стоит ли их задавать или перейти к делам». «Да, она плохо наших знает. Будет ей наука на практике», — я пожал плечами. «Умереть девка может. У Джесс кап хороший, и вообще он же свое корыто 2 месяца капиталил. Заодно Джесс с галпромовскими кораблями познакомится. Многие через это проходили, включая меня. самый известный производитель кораблей, получающий бесплатную рекламу от новостных каналов благодаря сводкам об авариях. Корпорация уже даже перестала пытаться подкупить или надавить на СМИ. Все равно ведь покупают самые дешевые и ремонтно-пригодные корабли. Увы, Джесс недостаточно разбирается в производителях. «Эх, мстительная ты натура, Шарт», — вздохнул Громов. «Но да, он спрашивал у меня, что могло бы помочь. У ученых таймер тикает, планка в итоге понизится. Курт в итоге их уломает, представив еще одного члена экипажа. Либо он думал отправиться на ржавые верфи». Я закашлялся. «Это же настоящие современные вафелы! У него там друг вроде как есть». Я помассировал переносицу, быстро прогнал то, что помнил о планетке СВН-104-3. Официальным названием все еще не обзавелась, зато целым городом на фронтире — да. Дыра дырой — место, где любят залегать на дно те, кому в приличных секторах ни одна станция не даст посадку. Влад, будь другом. Меня ведь не послушает. Скажи, Джесс, что там она настреляется на всю жизнь вперед. Действительно умереть может. У них там какие-то свои планы. Но, само собой, попытаюсь образумить. Ну, к делу. Что решил? Хотел бы избежать. Да, и если у них время поджимает. То, сам понимаешь, меня с побитым кораблем могут вообще не рассматривать. Есть еще что-то? Громов даже как-то расстроился, но махнул рукой. Как хочешь. Условия обычные. Лови наводку. Он достал коммуникатор и направил на меня. В пришедшем от него прямой передаче сообщении была ссылка на ордер на Гили Аржинта. 450 тысяч живым или мертвым. В списке преступлений мошенничество, разбой, нанесение урона станции, ранение и убийство нескольких охранников на одной из станций не так уж далеко отсюда. Там же он совершил несанкционированную посадку, нанеся повреждение ангару. Но служба безопасности его упустила. Одиночка имеет несколько кибернетических имплантов, но ничего особого важного. Местонахождение неизвестно. Ну, это официально. А Громов скинул мне инфу, что он обретается в старых внутренних ярусах этой станции. Миниатюрном гетто, куда служба безопасности заглядывает нечасто. Черный рынок в определенной мере сосредоточен там. Подобные места есть почти на любой крупной станции. Даже у ВКС нередко появляются свои дельцы, отличающиеся только наличием погонов и красивыми кабинетами. Теперь я примерно знал, где он остановился, и... Место-то опасное, и оружие у него хорошее. Прямо сейчас и займусь. Громов поднял вторую принесенную ему кружку, желая удачи. Он за информацию получает именно долю. Таков уж уговор. Слишком высокие риски, чтобы ему платили вперед. «Шарт, какие люди! И Влад!» К нам подлетела смуглая и черноволосая девушка с короткими дредами. Ого, сколько тут сегодня собралось! «Только заметила!» — удивился Громов. — «Меня тоже удивляет. Тебя сложно проглядеть», — усмехнулся я. — «Привет, Валя». Стукнул кулаком, сначала попытался вспомнить имя, но потом забил. Редко ее зовут не Валькирией. Две отмороженные сестры-близняшки. «Нашел работенку или просто околачиваешься?» «Ну так, в поиске», — сказал я, с предложением Громова, скорее всего, разберусь быстро. «О, хочешь корпоратов побить?» «В Милис?» — уточнил я. «Не, 4 прыжка отсюда. Ну, тебе 2-3, наверное». Дочка Гринвуда сцепилась с местными. Так, воевать на заведомо более слабой стороне скорее за идею. С другой стороны, шанс поиметь интересности тоже хороший. Гринвуд на аграрных техах специализируется. Боевой флот у них так себе и сильно растянут. Да и никто не даст им полностью раскатать локальную корпу. А если местные победят, то хотя бы побитый, но живой истребитель удастся урвать. Или что-то вроде него. А когда вы летаете? Да сегодня уже. Они там уже вовсю морды бьют. Не хотим на праздник опоздать. Я вздохнул, качая головой. Мне побили пару систем, починиться не успею. «Ну, бывает. В следующий раз тогда». Она хлопнула меня по спине и удалилась, покачивая обтянутыми комбезом бедрами. «Вот чертовка. Но, может, и хорошо. Сестрички слишком отбиты, если им удача благоволит, то я могу уйти в минус, получив еще больше повреждений или вообще умереть. Даже забавно, что Джесс меня считала рисковым». «Да, я образчик разумного подхода к выбору целей». «И что скажешь?» — хмыкнул Громов. «Что работы вокруг много, мало той, за что хочется браться или которую потяну». «Как и всегда. Не потеряй корабль». Я махнул рукой и спешно удалился, закинув в рот нейтрализатор алкоголя. «Кто же знал, что прямо на станции кто-то будет?» «Прогорел с прошлым контрактом, надо теперь поймать этого перца. Как бы ни хотелось это признавать, но модификация Банши может действительно закончиться тем, что я станусь с огрызком корабля и вынужден буду его продать, чтобы расплатиться с Манделем. Но мне идея сделать это и купить что-то попроще кажется почти предательством. А еще отдает самоубийством». Учитывая, сколько и на меня охотятся. Что-то из разряда попроще почти наверняка будет на РСТ-2, а прошлое поколение двигателей ощутимо снижает мобильность. Как всякие черные наемники узнают, что я пересел на более медленный корабль, сразу осмелеют и накинутся. Кому-то да повезет. Когда ты только начал или летаешь с кем-то серьезным и столь же опасным, еще можно летать на простых кораблях и стараться не находить неприятностей. Но мне и с последним вариантом сложно. Редко кто на постоянной основе собирает звено. Хотя варианты тоже есть. Но какие будут условия? И не грохнут ли меня раньше? Поступать под чье-то командование тоже не хочется. А это будет кто-то с продвинутым и мощным кораблем. Нет, нельзя пересаживаться на что-то дешевле. Разве что после этого засесть на очень глубоком фронтире, чтобы меня потеряли. Отправляться пилотом куда-нибудь в зеленые системы тоже вариант скверный. Там нормально, но не заработаешь без большого корабля. Просто потеряю время. Значит... Нужно сейчас крутиться, потому что Мандель хочет платеж уже послезавтра. Думая об этом, я прошелся по главному коридору уровня, широкому и светлому, с голограммой облачного неба в качестве потолка. Тут и там мигала реклама, пришлось продираться мимо толпы людей около модного нейроцентра, где презентовали особенности новой технологии. Степень усвоения информации повышена на 20%, а время загрузки сократилось на 10%. Вот, например, эта штука. Впервые ее вижу, однако точно знаю, что сердечник требует напряжения в... Дальше не слышал. Однако дешевеет технология загрузки данных прямо в мозг через внешний нейроинтерфейс. Жаль, только рекламщики никогда не уточняют, что знание, как применять оружие, не равно умению делать это. Нужна практика и голова. Чувствую, скоро вновь появится пара молодых и очень самоуверенных охотников за головами. Где-то поднявших денег и решивших, что боевого скафа и приличной пушки им хватит. Наконец я дошел до нужного лифта и спустился на ярус, где обычно отдыхают экипажи кораблей. Гостиницы, бары и всякие увеселительные заведения, проще говоря. Неожиданно на пути возник крепкий черноволосый мужчина в скафе, как бы вышедший из-за угла. Я на мгновение опешил, ведь словно бы смотрел на свое отражение. Короткие волосы, выбритый, с немного выдающимся вперед подбородком. Только вместо черной, немного угловатой брони на нем пижонская бело-золотая, зализанная и обтекаемая, как будто пользователь собирается на летном модуле рассекать в атмосфере. «Согласись, крутой скаф. Класс защиты Б-46. Ха, ни один ручной импульсник не берет. Идеальная синхронизация. Отклик 7 миллисекунд. Грузоподъемность экзоскелета 400 кило. Атмосферный барьер над головой позволит не заботиться о шлеме при внезапной разгерметизации». Я уже заметил небольшие подергивания и помехи и помахал рукой сквозь голограмму, после чего она отрубилась. Да чего навязчивая реклама. Теперь еще и голову потенциального клиента лепят. Бросил неодобрительный взгляд в сторону нового магазина, которого здесь раньше не было. Наверняка еще и проанализировали род деятельности по моему виду. «Заинтересовал, скаф?» — улыбнулся хозяин, наблюдавший за дроидами, протиравшими витрину. «Заходи, организуем. Новая партия. У моего класс Б-67», — перебил я с усмешкой. Цифры означали уровень защиты пользователя от кинетики и от энергетического оружия соответственно, а буква — технологический класс. Понятное дело, от игольника можно защититься и дешевой стальной плитой достаточной толщины, но тогда это будет класс В или Г. Уверен, у новой модели меньше лаг синхронизации движения, а еще системы помощи в прицеливании. Вижу, вы профессионал. И также должны понимать, что четкость движений и малый вес очень важны. Лучше вообще не попадать под пули. Хочет впарить неликвид. Думает, я не узнал модель? Как торговец он недостаточно опытен, пока еще не умеет подбирать стратегии под некоторых покупателей. У меня нет времени. Я махнул рукой и пошел дальше. Как будет, заходите, сделаю скидку. Сможете все подробно протестировать. Я просто кивнул. В голове возникла идейка. Если он достаточно уверился в своем товаре, то, может, удастся хорошую скидку выбить. Но пока следовало торопиться, я прошел дальше вглубь станции к другому лифту и вновь выбрал уровень. На табло высветилось предупреждение. «Внимание! Данный жилой ярус не предназначен для гостей станции». Нажал на подтверждение, что мне именно туда. Идентификатор система считала и должна была предупреждать всех залетных, что чужакам там делать, по идее, нечего. В небольшом лифте был я один, что также радовало. Конечно, я без шлема, но мне еще искать цель. А если я туда зайду в полной боеготовности, то сразу спугну этого Гили Аржинта. Легкое оружие на этой станции не запрещено. Живым брать я его не планирую. У него максимум средней паршивости скаф, и вряд ли он в нем постоянно щеголяет. Еще раз открыл справку и вгляделся в фотографию цели. Худощавый, немного смуглый парень. Волосы еще более черные, чем у меня. Татуировка под микросхемы вокруг левого глаза. Хотя он уже мог свести примету. Странно, почему он на эту станцию перебрался? Конечно, на той, где он охранников пострелял, начинали крупную облаву. Но мог бы найти нору потише, чтобы залечь. С другой стороны, тут места очень много, и то, что станцию, как попало, расширяли, способствует появлению множества укромных всеми забытых уголков. Однако он что-то не в технических тоннелях сидит. Впрочем, ведь смог пробраться на станцию, не засветившись уже как пару недель назад. Думаю, Громов его только выследил, раз решил найти исполнителя. Очень уж он не любит все своими руками делать. Я сосредоточился и натянул скучающее выражение на лицо. Скоростной лифт наконец спустил меня на нужный уровень, и я оказался в довольно просторном коридоре. Тут были и бары, и магазины, но в основном около блока лифтов. А дальше начинались жилые секции да какие-то мелкие частные предприятия. Скорее всего, выходящие за рамки закона. И если сунуть нос, то, вероятно, останусь без головы. Благо, мне туда не нужно. Во всех коридорах, кроме главного, голографический потолок демонтировали. Полагаю, снимали модули, чтобы чинить в основном коридоре. Где-то равномерно стучала вентиляция системы жизнеобеспечения, что-то поскрипывало. В углу одного из коридоров валялся ржавый дроид-уборщик, а двери общественного туалета походили на врата в преисподнюю. Дыра дырой, одним словом. Но просторно. Когда-то отсек был среднего класса. А теперь... Мимо меня, пошатываясь, прошел Нарик. Выражение лица, истекающая струйка слюны, не оставляли сомнений. Народу было не слишком много, и я привлекал некоторое внимание, но не чрезмерно. Вооруженных людей тут полно. Правительству станции надо бы еще одну чистку тут устроить. Идти было довольно далеко. Я намеренно выбрал не ближайший межуровневый лифт. Никто не прицепился. Я спокойно добрался до еще одного крупного коридора около складского блока. Остановился у частично перегораживающей коридор аварийной створки. Посреди коридора, словно ребро жесткости, выпирали стены, в которых был запрятан аварийный шлюз на случай разгерметизации. Хотя я очень сомневаюсь, что эта штука все еще работает. Удобное место. Тут и подожду. Из тактического отсека на бедре я вытащил маленького шарообразного дрона-разведчика и запустил его. Синхронизация с коммуникатором прошла, а он, в свою очередь, направил изображение мне в нейроинтерфейс. Мирясь с давно уже привычным ощущением неправильности и чужеродности, я проверил работоспособность разведчика, которого всегда ношу с собой, и опустил его на пол. Сложный механизм шарниров и магнитов позволял перемещаться по любой стальной поверхности. Тонкое резиновое покрытие более-менее глушило звук. Я для вида открыл голоэкран на наручи, как будто бы рассматривая план станции. На деле же мысленными командами повел разведчика по полу к своей цели, подгадав момент, чтобы незаметно проскочить на другую сторону коридора. Камера держалась горизонтально, и я мог осматриваться. Дроид подъехал к стенке, быстро поднялся по ней вертикально и юркнул через крупную решетку вентиляции, которую, мягко говоря, не мешало бы почистить. Схема каналов стандартная. Дроид обошел дверь, ведущую в коридор у блока квартир. В какой он именно проживает, неизвестно. И сейчас одна из дверей была открыта. Интересно. В коридоре никого не было. Я провел дрона, понемногу начинающего терять сигнал, к проему и тут же приказал ему отъехать назад, когда какой-то неизвестный мне человек выбежал из прохода и сиганул к другой двери чуть в сторону по коридору. Интуиция шептала, что там что-то не так, и я все же завел маленький шарик в комнату, заставив его проехаться через косяк двери сверху. Магниты с трудом его удержали от падения из-за пластикового покрытия стен внутри, но я сразу разглядел в стандартной квартире одну маленькую странность. Прямой проход на соседний склад. Они пробили перегородку, причем явно давно. Пропил ровный, никаких раскиданных инструментов и оставшегося лома. «Поторопитесь, быстрее! Он может заявиться в ближайшее время!» Пока я охреневал насчет того, что меня уже ждут, в проходе как раз возник тот самый Аржинта, и он оказался не просто в скафе, так еще и глазастым. Сразу заметил разведчика и выхватил пистолет, правда, я отреагировал быстро и на максимальной скорости увел дрона. Перед камерой мигнули алые вспышки. «Тут шпион! Быстро двигаемся! Ноги в руки, обезьяны! Где батарейки? Мля! Эй!» Уже собрался штурмовать, как заметил движение краем глаза и тут же прыгнул к другой стене. Вовремя. Серия коротких высокочастотных писков импульсника резанула слух. А на месте, где недавно находилась моя голова, на стали остались раскаленные до красна участки. Щиты бы выдержали, но им совершенно не нужны такие нагрузки. Черт возьми, неужели Громов не знал, что у этого Арджинты теперь целая шайка появилась? Вот и ответ, почему он именно на эту станцию приперся и засел не в технических тоннелях. Плохо у него информаторы работают. Или вовсе предали, потому что прощелкали они много. Я прошел мимо выпирающей перегородки аварийного шлюза, в очередной раз радуясь наличию нейроускорителя. Без своих абсолютно всегда быстрых рефлексов я бы, наверное, давно умер. А сейчас вовсе включил максимальный режим, получая сверхчеловеческий уровень реакции и скорости. Грядущая усталость, может, даже головная боль меня мало волновала. Я один против группы людей, точно так же, как недавно на колонисте. Рукоять любимого пистолета легла в руку. Я перепроверил его индикатор. Оружие полностью исправно и заряжено. Забавно все же, что ограничивают оружие по размеру. Хотя по факту этот пистолет мощнее многих винтовок. Картинку с дрона сдвинул в угол поля зрения. СБшника все же решил не вызывать. Если поймают они, то мне ничего не достанется. Еще и помешать могут, задержав до выяснения. В приоткрытых широких дверях малого складского блока стоял некто с импульсной винтовкой. Видя его действия и направление оружия, мгновенно присел. Первый короткий лазерный луч прошел над головой, а я нажал на спуск пистолета. Хлопнула разогнанная до огромной скорости крупная игла. Противник сам успел убраться за широкую створку. Зато я попал точно в заискрившее оружие. Нападение на члена ассоциации и защита преступника в розыске позволяет мне вести огонь на поражение. Немедленно сдавайтесь, бросайте оружие и выходите в коридор по одному. Руки держать на виду. Ответом мне стала вылетевшая в проход граната. Но я шагнул обратно в перпендикулярный коридор и перевел щиты в режим полной блокировки, а также закрыл глаза. Снаружи раздался противный громкий писк, и ярко вспыхнула светошумовая. Оставшийся в коридоре жилого блока дрон передал мне картинку, как тот самый менее глазастый рыжий мужик, что стоял у внешней двери на изготовку с автоматом, тут же стал открывать дверь. Очень зря, едва его голова показалась в проеме, в ней появилось еще одно сквозное отверстие. Снаряд здоровенного пистолета легко прошил какой-то гражданский щит, модулем которого висел на его поясе. Судя по тяжелому топоту, с другой стороны от Т-образного перекрестка противники вывалили и там. Едва я высунулся в проем, увидел сразу троих, уже целиком облаченных в скафы. Причем стоявший впереди был пусть в очень старом, но не самом худшем штурмовом скафе ВКС. Два моих выстрела лишь пошатнули их щиты, а в ответ раздались очереди из пороховых автоматов. Мои щиты лопнули, по руке пришлось несколько ударов, но броня выдержала. Главное, чтобы несколько раз не попадали в одну точку и не достали калибр побольше. «Черт возьми, Мик! Прибейте его и уходим! Давайте!» Я тем временем вынул из отсека мини-гранату. Больше на станцию не пронесешь. И зашвырнул им. Снова выстрелы. Попытались бить ее в полете. Взрыв, мат, и я вновь высунулся в проход и увидел, как те, что в броне, полегче успели спрятаться на складе, а тяжеловес врубил наручный штурмовой щит. Старой модели, судя по яркости, работающей не в полную мощность, но пару выстрелов он сдержит. Система. Снять ограничение усилителей. Мысленная команда была воспринята. Я тут же подпрыгнул под самый потолок, схватившись за жалобно заскрипевшее крепление непонятно чего. Тяжеловес ударил подо мной, пока я палил своим игольником в него, стараясь выцелить сочленение брони. Старый щит на третьем выстреле сдулся, но снаряд лишь выбил искры из брони. А я рухнул вниз вместе с куском смятого железа в руке. «Черт возьми, неужели придется отступать? И какая сволочь слила инфу, что к ним идут?» «Эй, урод!» — донеслось из коридора. «Сколько готов отвалить за свою жизнь?» Щиты вокруг меня перезапустились и зарядились, так что я на мгновение вышел в коридор и сделал еще один выстрел, бесполезный, но и враги попятились назад, не желая испытывать прочность скафов. «Думаешь, уйдешь с этой станции живым? Ха, лучше сдавайтесь. Десяток лет придется горбатиться на какой-нибудь шахте и свобода. Или так тянет поскорее сдохнуть?» За вторым выходом я следил. Там пока никто не появлялся. Вопрос в том, могут ли они еще куда-то деться с того склада. Попытаются ли свалить по этому коридору, надеясь на защиту тяжеловеса. Я резко повернулся и сразу пальнул в целящегося в меня человека. Алые импульсы разошлись по щитам, вызывая их легкие колебания. Противник был в обычных штанах и рубашке, никакой защиты, но успел запрыгнуть в открытый узкий проход. Вот чего ждали. Еще одного подбирающегося сзади. Правда, оружие у него слабое, но проблем он может доставить массу. «Гаси его, мля! У него шлема нет! Давай!» Остальные гражданские разбежались. Я спрятался от второго у перегородки, а в коридоре под потолком раздался громкий удар. Я с некоторым удивлением уставился на маневр, что они проворачивали. Вот отморозки!